Простыня. Ему нужна простыня. Он снова посмотрел назад. Придется туда вернуться. Он повернулся и, заставив себя не думать о боли, сделал 5 шагов обратно к кровати. Стащил с постели простыню, вытряхнул пододеяльник и снова подошел к окну. Бандиты по-прежнему ничего не подозревали. Он привязал конец простыни к батарее, проверил на прочность, сильно потянув. Потом привязал к простыне пододеяльник специальным морским узлом. И только потом вздохнул, осторожно лег на подоконник. Теперь все зависит от его левой руки, на которой ему придется висеть. Он обхватил простыню, двигаясь к краю подоконника. Попытался схватиться правой рукой, но поднять ее до такого уровня он не мог. Нет, все-таки придется довольствоваться одной левой. Он посмотрел вниз. Если он отсюда упадет, то наверняка разобьется. Это внушало некоторый оптимизм, что он не попадет в руки своих похитителей в любом случае. Теперь самое главное — оторваться от подоконника, заставить себя оторваться. Он закрыл глаза и, осторожно продвинувшись, все-таки перекинул массу тела вниз. Рывок, падение, снова рывок. Все тело заныло от боли. Боль в правой стороне груди была нестерпимой. Он держался левой рукой изо всех сил, чуть передохнул, прижимаясь к стене. И только затем начал спускаться, помогая себе правой ногой, каждый раз чуть-чуть скользя вниз на одной левой руке. Его страховка кончилась, а до нижнего балкона еще было около метра. Придется прыгать. Он подумал о своей раненой ноге и разжал пальцы. На его счастье, он упал на здоровую ногу, но ему показалось, что он переломал себе все кости. На этот раз он уже не сдержал свой мучительный стон. За балконной дверью никого не было. Он сильным ударом разбил стекло. Второе стекло. Открыл балконную дверь, просунув руку внутрь. Кажется, он даже порезался. Ничего, это уже не так страшно. Почему на звон разбитого стекла не спешат хозяева квартиры? Он открыл обе балконные двери и упал внутрь, подтягиваясь в комнату. «Эй!» — позвал он хрипло. Никто не отозвался. «Есть кто-нибудь?» — спросил он. Снова молчание. Он заставил себя в очередной раз подняться. «В который раз за день?» «Люди!» — устало сказал он. «Куда вы все пропали?» Он дошел до двери. Замок был открыт. Он дернул дверь. Все правильно. Никого не было в доме. А дверь была закрыта с другой внешней стороны. Тяжелая сейфовая дверь. Здесь, очевидно, жили состоятельные люди. Звон разбитого стекла Вось услышал, когда они на секунду замерли. Он нахмурился и, вскочив, бросился в комнату, где лежал раненый. Через секунду послышался его дикий крик. «Сбежал! Он сбежал!» Все трое его напарников ворвались в комнату. Они изумленно смотрели на привязанную к батарее простыню. «Быстро!» — закричал Лось, подбегая к окну. «Быстро вниз! Он сейчас на нижнем этаже! Моряк, срочно перережь телефонные провода! Быстрее, черт вас возьми!» Подстегнутые его криком, они выскочили из комнаты. Поняв, что дверь закрыта снаружи, СИЗО вернулся в комнату, ища телефон. В этот момент Лось крикнул своим людям. СИЗО уже чувствовал, что теряет сознание. Он посмотрел на грудь. Повязка набухла от крови. Моряк выбежал раньше других. Сизов сделал несколько шагов в комнату, где стоял телефон. Он уже видел телефонный аппарат. «Надо прежде всего позвонить на работу», — твердо решил он для себя, боясь, что позвонит домой. Моряк скатился по лестнице, замерев у двери соседей, живущих под квартирой Лося. Сизов подошел к аппарату и поднял трубку. Моряк начал искать телефонные провода, обычно проходившие сверху по стене. В этой стране все определялось не принципами удобства, а принципами целесообразности. И телефонные провода проходили исключительно снаружи, словно для того, чтобы любой желающий мог перерезать их. Сизов набрал номер. Моряк, достав нож, перерезал провода. Сизов понял, что опоздал. Внезапно прекратилось все. Ни звука, ни шороха в телефонной трубке не было. Сизов посмотрел на дверь. Отсюда войти они не сумеют. Нужно защитить себя со стороны балкона. Он, осторожно ступая, пошел на кухню. Нужно найти что-нибудь похожее на спирт или водку. Быстро открывая дверцы шкафов, он не нашел ничего. Вернулся в столовую, открыл дверцу бара в шкафу. Так и есть.